Глава четвертая. Робертович. Через 3 недели после продажи дома она уже сидела в отделе писем и объявлений газеты «Люберецкая правда», умудряясь заниматься кучей текущих дел, просматривать почту, отвечать на нее, принимать объявления, торговаться с рекламодателями, быть на подхвате у корректора и ответ-секретаря. А когда спецкор Юлик Рудный, слетав на велосипеде в канаву, сломал правую руку, Надежду вместо него послали брать интервью у известного писателя-детективиста, озарившего своим выступлением культурную жизнь города Люберцы. Она расшифровала с диктофона и накатала за ночь не только пространное интервью с мэтром отечественного детектива, в котором кумир, читающий публике, выглядел куда большим интеллектуалом, чем в жизни, но и привела там же отзывы читателей, присутствовавших на встрече в городской библиотеке. Материал вышел на 2 полосах, и приятно удивленный автор позвонил Инге Тиграновне. Сказал, что это интервью лучшее у него за последние годы. Та выписала Надежде Авдеевой премию. Копейки, но все равно приятно, не говоря уж о том, что интервью долго красовалось на доске «Лучшие материалы месяца». После этого прорыва в настоящую журналистику авторитет Надежды в газете неизмеримо вырос. Учитывая пенсионный возраст ответ-секретаря Геннадия Ивановича и грядущие подвижки в штатном расписании газеты, ближайшие месяцы могли бы значительно изменить ее судьбу. Однако судьбу ее изменили не интервью с целой галереей местных деятелей и не красочные отчеты о ярмарках народных промыслов. «Что твой Тургенев?» — заметила Инга Тиграновна с одобрительной усмешкой. И даже не поступление на вечернее отделение филологического факультета МГУ, а визит в редакцию одного придурка-лабуха, явившегося на утро после пьянки, дать объявление о своем пропавшем тромбоне. Он сидел напротив Надежды в закутке приема посетителей, расслабленно развалившись на специальном стуле, обшарпанном, но очень крепком, с ручками типа таких перилец в инвалидной коляске, ибо люди приходили разные, в разной степени опьянения и психической устойчивости, редко когда могли сидеть прямо, не сбиваясь на сторону. Кстати, пустое оцинкованное ведро на всякий случай стояло тут же, у Надежды под столом. Бывало, пригождалось. «Представляешь, — говорил тромбонист, — и крутил головой, словно не веря себе самому или пытаясь сбросить пчелу, запутавшуюся в чубе. Был он типичным поджарым лабухом, время от времени икал, деликатно извиняясь. Надежде говорил «душа моя», рассказывая, вытаращивал голубые в красных прожилках глаза и порывисто жестикулировал. «Представляешь, оставил его там в гардеробе. Чё с ним таскаться, верно? Выпили, похавали, расслабуха после халтуры. Слушай, я вот думаю, кому нахер сдался тромбон, душа моя? Это ж не Страдивари!» «Ну, почему?» — дипломатично отозвалась Надежда. «Инструмент всё-таки». Лабух был чем-то ей симпатичен, хотя разила от него через стол какой-то невероятной сивухой. Она даже голову опустила, чтобы защититься от этих неаппетитных волн. Он поминутно приподнимался и вновь валился на стул, выстукивал по столу сложный ритм 2 указательными пальцами, как барабанными палочками, тряс чубом под неслышную мелодию и, не закрывая рта, нес околесицу. «Думаю, дам объявление. Пообещаю возместить преступление баблом. Сколько посулить, душа моя? Как считаешь?» «Не знаю», — рассеянно отозвалась она. Через 3 минуты начинался обеденный перерыв. Позавтракать она не успела, но прихватила с собой 2 бутерброда с яйцом и паштетом, а чай и кофе имелись в редакции. Лабуха. Надо было срочно спроваживать. «Не знаю, 300 рублей». «Пиши 1000». «Ты очумел?» — спросила она, поднимая голову. Он приоткрыл рот, глядя на нее во все глаза. «Слушай, ты такая красивая, жуть! Не хочешь поужинать с нами? Мы тут вечером в одном шалмане. Ничего такого, чуваки почти все семейные, руки на голову!» «Нет», — вежливо и кратко ответила Надежда без объяснений, как отвечала всегда и всем — коллегам-журналистам, посетителям, депутатам горсовета и даже своему участковому врачу, известному книголюбу Любодеву. «Давай-ка писать объявление. У меня перерыв через минуту. Только сумму нормальную обещай, иначе никто не поверит». «Почему не поверит?» Лабух полез в карманы блескучего приталенного пиджака в накладные и внутренние и стал вынимать оттуда деньги пачками, стопками, в мятых конвертах, просто тугими комками. Надежда молча смотрела на этот иллюзион. Сказала: «Ну, хватит. Пишем 300 рублей. Это очень много для нормального вора. Диктуй имя, куда и что, хотя не уверена в успехе мероприятия. А бабки запихивай обратно, не мусори тут». «Калинин Сергей Робертович». «Робертович», — машинально поправила она, выводя его имя. «Не-а, не угадала. Меня все поправляют, блин, как будто я свое имя не знаю. У меня папа не Роберт какой-то там, а Роберто с ударением на «е». Его бабушка так назвала. Итальянская коммунистка. Они с дедом сюда приперлись из Америки, дураки такие, в 1931 году. Ну и так далее». «Что далее?» «Далее? Гивнулись оба в лагерях, а папа Роберто вырос в детдоме в Калинине, что видать по фамилии». «И так далее». «Понятно», — сказала Надежда. Обеденный перерыв летел к чертям свинячьим. Она достала из большой своей сумки 2 бутерброда, один взяла себе, 2-й выдала Робертовичу, и тот вдохновенно его захавал. «Слушай», — промычал он, языком подхватывая с нижней губы мазок паштета. «Никому еще не говорил, а тебе скажу, душа моя, я че, психую? Не знаю, куда бабки девать». «А, — отозвалась она, — сочувствую, но это поправимо». Поднялась из-за стола, включила чайник, открыла тумбочку и достала из нее жестяную банку импортного кофе из спецпайка главного редактора. Инга Тиграновна баловала своих подчиненных. «Тебе сколько сахару?» 3. «Не, ты что думаешь? Вот эти вот башли, да?» Он презрительно кивнул подбородком на лацкан собственного пиджака. «Деревянные, да?» «Нет, я других, изумрудных прекрасных, со святым ликом дядечки такого лосинистого!» Запихнул остаток бутерброда за щуку и промычал: «Слушай, они меня тут разыскали. Инюрколлегия. Я чуть не рехнулся от страха. Такое дело, дедушкин брат там скончался. В Сиэтле, в смысле. Кошмарный миллионер, что-то по кранам, по унитазам. Миллионов. Я столько цифр не знаю. Так эти чё, наши-то, предлагают сюда перевести, вывести активы, выдать мне в деревянных. Вроде наш курс мне здесь выгодней, а они типа обо мне позаботятся. А я, слушай, душа моя, пересрал так, что не сплю совсем. Это получается, как в том стишке. «Белая лошадь купила галоши». «Глупая лошадь, а не белая», — машинально поправила она и вдруг резко подняла голову. Рука ее с ложкой, размешивающей сахар в граненном стакане с кофе, дрогнула. Кто-то невидимый переключил временное реле, медленной дугой выплеснул на стол кофейный плевок. Лабух медленно придвинул к себе стакан, медленно отворилась скрипучая дверь избы, баба Устья прошептала, простонала: «Белые лошади, белые лошади». Этот Робертович с его украденным тромбоном, пегим чубом и указательными пальцами, отбивающими ритм о край стола, должен был сыграть в ее жизни какую-то значительную роль. Сыграть значительную роль. А какую, она пока не знала. Но то, что его привели сюда не просто так, чуяла своим отбитым нутром. Опустившись на стул против Сергея Робертовича, она подалась к нему и, пересиливая отвращение от запаха перегара, проговорила тихо и внятно: «Никаких коллегий. Смойся на время. Исчезни. Потеряйся. Пить прекрати. Тромбон к черту. Пробейся в посольство. Свяжись с американским адвокатом деда напрямую, тот, безусловно, существует. Первый шаг — сделать доверенность, все деньги оставить там на счету. А потом, — она хотела сказать, — а потом мы с тобой будем делать прекрасные книжки, но удержалась, чтобы не пугать тромбона раньше времени». Лабух завороженно смотрел на эту потрясающую девушку. Она почему-то побледнела, и только горячие золотые глаза, так волшебно отзывавшиеся золотым бровям и волосам, стянутым на затылке в тугой конский хвост, ярко светились чертовским умом. А ведь она при всей своей внешней суровости выглядела совсем-совсем юной. И почему-то верил он сейчас только ей, вот этой девушке, которую видел впервые в жизни. Если бы она позволила, он остался бы рядом и всюду таскал за ней ее большую сумку, потому как заметил, что она хромает. Вот кто даст ему по-настоящему толковый совет. Кто поведет по этой запутанной жизни? Кто защитит, убережет, уймет безотчетный страх, грызущий его 3 недели? С той минуты, когда дома раздался звонок, и бесцветный голос обрушил на него эту страшную, многомиллионную новость, тогда и проклюнулся. С каждым днем распухая все больше страх, что его грамотно оберут и убьют в подворотне. И хрен бы с ними деньгами, жизнь жалко. Жалко его интересной, классной, запойной жизни, ежевечерних кабаков, забойной музыки, клевых девочек. А его несчастный тромбон, уведенный вчера прямо из ресторанного гардероба, кто знает, чьих рук это сноровистое дело. Значит, как там она сказала? Посольство, американский адвокат? «Дай запишу», — проговорил он хрипло, потянувшись через стол за ручкой. «Диктуй по тактам, душа моя».